Глава 8. «Люк! Жозе!» Радостный и громкий голос де Журиньи нарушил тишину лесной опушки, где я оставил своих друзей и Жан-Клода. Помимо здоровяка, ко мне подбежали и Титус с Тиной, которые были не менее рады моему возвращению. Я потрепал фангов по макушкам, и они довольно заурчали. Рошфора ждал менее теплый прием, и здоровяк просто кивнул багровому палачу в знак приветствия. А мои питомцы и вовсе его проигнорировали. Винсента, по всей видимости, все устраивало, поэтому он ответил тем же. Затем направился к де Аламику и завел с ним разговор. Интересно. Не знал, что они хорошо знакомы, подумал я, глядя на багрового палача, которому я все же решил сохранить жизнь. И поступил я так вовсе не из гуманных соображений. Все из-за руин, которые, скорее всего, кишели монстрами, а иначе почему иллирийцам не удалось забрать то, что они искали там? Этот вывод напрашивался сам собой. Не зря же они решили прибегнуть даже к жертвоприношению, чтобы умаслить тех, кто находился внутри. Не думаю, что в их родной стране церковь подобное одобрила бы. И неважно, какие у них были причины для подобного поступка. «Я уж и не надеялся вас увидеть. Что там такое произошло?» Тем временем продолжил Жюль. «Громыхнуло так, что у меня даже уши заложило», — произнес здоровяк. «Это по форту так ударило?» — спросил он, и я кивнул. «Я оставлю вас», — произнес Жумельяк, после чего кивнул Сервантесу и вместе с ним отошел от нас. «А это что за фрукт?» — спросил де Журиньи, провожая взглядом кардинальского сына и пленника. «Вы не знаете, кто это, Жюль?» — удивился я. «Нет». Здоровяк покачал головой. «Идальго Сервантес», — назвал я имя пленного иллирийского офицера. «Да!» — громко пробасил де Журиньи, удивленно смотря пленнику в спину. «Ничего себе!» «А, так вы знаете это имя», — произнес я, и мой собеседник кивнул. «Да, все, кто служит в армии Галларии, его знают», — ответил здоровяк. «Он очень известная в военных кругах личность», — добавил Жюль. «И чем же он так знаменит?» — поинтересовался я. Мой собеседник задумался. «Много воевал, часто выигрывал. Сильный маг, хороший стратег. Плюс он хорошо знает эти земли и выиграл здесь немало боев против нашей армии», — ответил мой собеседник. «Ну и если все, что я о нем слышал, правда, тогда именно благодаря Сервантесу иллирийским собакам удалось так хорошо наладить контакт с иными», — добавил де Журиньи. «Ясно», — ответил я. «Знаменитый, получается, офицер». «Еще какой», — усмехнулся Жюль. «Но теперь он пленник, и это сильно ударит по иллирийским псам», — довольным голосом произнес он. «А тот взрыв — это дело рук багрового палача?» — спросил меня здоровяк. «Да», — кивнул я. «От форта осталась лишь воронка глубиной в несколько метров», — добавил я, и мой собеседник покачал головой. «Дела», — озадаченно произнес он. «Ага», — усмехнулся я и погладил своих фангов по макушкам. Благо, они улеглись рядом с моими ногами и мирно лежали, наблюдая за тем, что происходит вокруг. На приближение де Аламика они никак не отреагировали. «Люк!» — Святоша крепко обнял меня за плечи. «Анри!» — улыбнулся я и хлопнул друга по плечу. Его радость была ненаигранной. Лекарь действительно рад был меня видеть. Хотя чему я, собственно, удивляюсь? С де Аламиком у нас успела сформироваться крепкая дружба, невзирая на то, что знакомы мы друг с другом относительно недавно. События и передряги, в которых мы с ним побывали, укрепили нашу взаимную симпатию друг к другу. И я был уверен, что могу положиться на лекаря в любой ситуации. Думаю, ко мне он чувствовал то же самое. Во всяком случае, в это хотелось верить. «Поверить не могу в то, что произошло в форте», — произнес он, смотря на меня глазами полными восхищения. «Самому с трудом в это верится», — честно ответил я. «Удивлен», — усмехнулся де Аламик. «А ведь вы еще и самого Сервантеса в плен захватили. Если бы вы служили в армии, уверен, не только бы получили вознаграждение, которое вы и так получите, но и по карьерной службе продвинулись бы знатно», — добавил лекарь, настроение у которого, видимо, было приподнятое. «Меня не особо интересует военная служба», — честно ответил я. «А зря», — пожал плечами мой собеседник. «Допускаю, что с вашими талантами вы бы за пару лет дослужились бы до высших чинов нашей армии. Хотя дело, конечно, ваше», — добавил он и посмотрел на Жумельяка, который о чем-то говорил с багровым палачом. «Вы хорошо знакомы с Винсентом Рошфором?» — спросил я у него. «Думаю, можно сказать и так», — кивнул Анри. Когда я только начинал свою военную карьеру, мы служили в одном полку. Вместе с ним мы прошли не через одну битву, за что заслужили уважение друг друга. Хотя сейчас Багровый палач сильно изменился», — произнес Деоломик. «Да?» — удивился Дежуриньи. «И как же?» «Стал более высокомерным и заносчивым», — ответил лекарь. «Пф, он всегда таким был», — усмехнулся здоровяк. «Отнюдь». Андрей покачал головой. «Когда мы только начинали, Рошфор был целеустремленным и амбициозным солдатом короля и королевства, который был готов на многое пойти ради своих сослуживцев. Мы вместе пили, дебоширили, дрались и ходили по шлюхам. И при этом он никогда не гнушался обычных рядовых. Сейчас все иначе», — произнес Андрей, глядя на огненного мага. «Даже как-то слабо верится», — буркнул здоровяк. «Поверьте, дорогой Жуль, все так и было». На лице Деоломика появилась грустная улыбка. «Вот как бывает», — пробасил Дежуриньи и покачал головой. «Да, такое бывает», — ответил ему Анри. «Особенно, когда обладаешь такой силой», — добавил лекарь. «Люк, форта Блистательный больше не существует?» — спросил он. «Да, полностью стер с лица земли», — ответил я. Деоломик снова усмехнулся, продолжая смотреть на Багрового палача. «Не поверил бы, если бы кто-то сказал, что один человек способен на подобное», — задумчиво произнес он. «Никто бы не поверил», — поддержал друга Дежуриньи. «Анри, а вы слышали что-нибудь о противостоянии семей Рошфоров и Сервантесов?» — спросил я лекаря. «Разумеется, об этом все знают», — ответил Святоша. «Я, кстати, сильно удивился, когда увидел, кто именно этот иллириец. И при этом Рошфор не убил его сразу же», — добавил лекарь. «Он хотел», — усмехнулся я, после чего вкратце поведал друзьям о случившемся рядом с алтарем. «Вы с ума...» — громко произнес Анри, а затем перешел на шепот, ибо привлек к себе внимание не только Багрового палача, но и всех тех, кто сейчас находился на поляне. «Сошли, Люк!» — он начал сверлить меня недовольным взглядом. «Нет», — спокойно ответил я. «В тот момент у меня не было выбора». «Да уж, Люк, вот это вы выдали», — тяжело вздохнул здоровяк. «Он это так просто точно не оставит», — добавил Дежуриньи. «Тут вы правы, дорогой Жуль», — кивнул Деоломик. «Рошфор очень мстительный по натуре человек. А тут вы еще и его гордость задели. Теперь даже не знаю, как быть», — задумчиво произнес лекарь, который, судя по всему, уже успел похоронить меня. «Думаю, я разберусь», — спокойно ответил я. «Да? Интересно, как?» — возразил мне он. «Придумаю что-нибудь. Не переживайте за меня, Анри», — улыбнулся я, наблюдая за обеспокоенным целителем. Деоломик тяжело вздохнул. «Ой, да ладно вам, Анри!» — хлопнул по плечу друга здоровяк и громко рассмеялся. «Люк выжил, когда целый форт был уничтожен, а вы за него переживаете», — добавил он. «Ой!» Жуль, видимо, снова забыл, что нужно сдерживаться в выражениях своих эмоций. «Вы меня точно когда-нибудь сломаете», — морщась от боли или просто от неприятных ощущений, произнес лекарь. «Простите, я не хотел», — виновато произнес здоровяк. «Да все нормально, дорогой Жуль. Просто помните, что не все такие...» Деоломик задумался. «В общем, не все такие здоровые, как вы», — закончил он свою мысль. Дежуриньи тяжело вздохнул. «Извините», — понуро произнес он. Мы с Анри переглянулись и улыбнулись. «Все хорошо, дорогой Жуль». Лекарь тоже хлопнул товарища по плечу. А буквально в следующую секунду его позвали. «Анри!» Мы одновременно повернулись в сторону Жумельяка, который стоял рядом с Багровым палачом и Сервантесом. «Видимо, потребовались ваши услуги, Анри», — произнес Дежуриньи, которому это явно не нравилось. «Кстати, а что на Жозе за кандалы? Почему он их до сих пор не снял?» — интересовался Жуль. «Они магические и подавляют магию», — ответил я. «Бывают и такие?» — удивился Жуль. «Ага, слышал», — ответил Деоломик. «Прошу прощения, друзья». Он кивнул нам и пошел в сторону Жозе, Винсента и пленника. И тут я кое-что заметил. Я не обратил на это внимания сразу, так как даже когда вернулся на стоянку, находился под впечатлением от всего, что произошло ранее. Но сейчас, когда я более-менее пришел в себя, понял, что на стоянке кое-кого не хватает. «А где Дебуа?» — спросил я Дежуриньи. Здоровяк быстро огляделся по сторонам. «Вот же паскуда! Сбежал!» — выругался он. «Вроде только недавно его тут видел». «Ясно», — усмехнулся я. «Видимо, увидел Багрового палача и Жумельяка живыми, и сразу понял, что ловить ему тут нечего», — произнес я. «Трус!» — Жуль смачно сплюнул на землю. «Ох, что я с ним сделаю, если он попадется мне на глаза?» Здоровяк потер кулаки. «Не думаю, что такое возможно», — ответил я собеседнику. «Это почему?» — удивился маг земли. «Все просто. Этот Дебуа очень скользкий тип. Я уверен, что у него за время нашей миссии накопилось такое количество ресурсов, что ему хватит на то, чтобы до конца жизни где-нибудь затеряться и жить припеваючи. И не только ему, но и нескольким поколениям после», — поделился я с Дежурини своими соображениями. «Да, тут вы, конечно, правы, Люк», — ответил собеседник. «Его способности выживать можно даже позавидовать». И вот тут я был полностью согласен с другом. Жан-Клод обладал просто невероятной тягой к жизни, которая заставляла его совершать самые гнусные поступки вроде предательства и выживать в ситуациях, которые, казалось бы, были безнадежными. Уверен, что как только он увидел багрового палача и Жумельяка, он, не задумываясь, сбежал, понимая, чем для него все закончится. В отличие от нас, кардинальский сын ему ничего не обещал. И стоило только предателю из шайки Батисты попасть в его руки, он бы с него три шкуры содрал. А как только мы оказались бы на материке, его судьба и вовсе была незавидной. «Значит, сбежал», — буркнул я себе под нос. «Вот крысёныш!» — выругался Дежуриньи. «Надо было лучше следить за ним. А я, как увидел вас живых, то так сильно обрадовался, что для меня остальное сразу же на задний план отошло», — добавил он. Я в очередной раз убедился в том, насколько он открытый и добрый человек. «Наплевать на него», — и махнул рукой. «Проклятые земли — слишком опасное место для одиночек. Хотя, если честно, не удивлюсь, если ему удастся выжить», — добавил я, наблюдая за тем, как общаются Багровый палач, Деоламик и Жумельяк. «И, в принципе, я бы мог их подслушать, если бы захотел. Вот только дело в том, что мне это было не нужно. Я примерно знал, о чем идет речь, и, судя по напряженному лицу Анри, была большая вероятность, что разговаривать, а вернее получить информацию от Сервантеса, предстояло именно ему. Но это часть его работы». «Люк, можно вас?» Вдруг позвал меня Жозе и поманил рукой. Я кивнул здоровяку и подошел к солдатам и пленнику. «Сервантес решил пойти на сделку», — произнес кардинальский сын, чем изрядно удивил меня. Я был об эллирийском офицере немного другого мнения. «И в чем она заключается?» — поинтересовался я. «Информация о руинах, и мы его обмениваем», — ответил Жумельяк. «Хочет, чтобы Эллерия обменяла его на пленных нашей страны?» — уточнил я. «Именно», — кивнул мой собеседник. «А та информация, что он нам передаст, стоит этого?» — прямо спросил я. «Пока не знаю», — покачал головой Жумельяк. «Но то, что происходит внутри руин, мы должны это знать», — произнес Жозе и нахмурился. «Возможно», — я пожал плечами. «А может, эта информация и ЭКЮ выеденного не будет стоить?» — добавил я и посмотрел на Сервантеса. «Могу я взять у вас сосуд?» — спросил Жозе. «Разумеется». Я снял с пояса упряжь со свертком, который он покоился, и передал ее кардинальскому сыну. К слову, пока эта штука висела у меня на поясе, ощущения от того, как живет этот магический предмет, у меня были не самые приятные. Это был не страх, скорее отвращение к чему-то инородному. Как будто бы этот сосуд не должен был существовать в этом мире. «Благодарю», — кивнул мне Жумельяк. «Собираетесь расспросить его о нем?» — спросил я. «Да, он должен пролить свет на этот сосуд и на то, что творится внутри руин, а иначе наша сделка аннулируется», — ответил Жозе. «Если хотите, можете поприсутствовать на допросе», — предложил кардинальский сын, и я не стал отказываться. Вместе с Жозе мы присоединились к Деоламику и Багровому палачу. Он смерил меня недовольным взглядом, но ничего говорить не стал. Жумельяк размотал ткань, и в его руках появился кубок. Сервантес, увидев его, вздрогнул, и я увидел страх в его глазах. «Ого!» — удивился я. «Потому что иллирийский солдат создал немного другое впечатление о себе. Неужели этот кубок такой опасный, что даже такой бесстрашный воин, как Идальго Сервантес, боится находиться рядом с ним?» «Рассказывайте!» Тем временем произнес Жумельяк, поставив кубок на землю рядом с пленником. Не знаю, прав ли я, но мне показалось, что сделал он это специально. «Руины!» Сервантес тяжело вздохнул, после чего начал свой рассказ. И чем больше я его слушал, тем неспокойнее становилось у меня на душе. Потому что творящееся внутри руин, судя по его словам, действительно было дикостью.